«Где собираетесь проводить медовый месяц?» — спросил преподобный Лоусон, когда новобрачные поцеловались. «Озеро Луиза», — пояснил Генри. «Там такая романтическая обстановка. Идеальное место для медового месяца», — согласился отец. Генри обнял жену за плечи. «Надеюсь, вся наша жизнь отныне станет сплошным медовым месяцем». Лоис была на седьмом небе от счастья. Они уехали в свадебное путешествие сразу же после венчания. Озеро Луиза считалось жемчужиной живописного оазиса в национальном парке Банф, в самом сердце канадской части скалистых гор. Новобрачные прибыли на место во второй половине дня, когда солнечные лучи весело играли на спокойной поверхности воды. «Ты голодна?» — спросил Генри, едва они вошли в гостиничный номер. Она посмотрела ему в глаза и улыбнулась. «Ничуть». «Я тоже. В таком случае, почему бы нам не раздеться?» «О да, дорогой». В считанные минуты одежда была раскидана по всей комнате, и Генри, уложив Лоис в постель, стал ее ласкать. Это было замечательно, необыкновенно, восхитительно. «О, дорогой, как я люблю тебя!» – прошептала Лоис. «Я тоже люблю тебя!» – кивнул Генри, но почему-то встал с кровати. «А теперь мы должны искупить грехи плоти». «Что?» – растерялась Лоис. «Встань на колени». «Разве ты еще не устал, дорогой?» – рассмеялась она. «Встань на колени», – сухо повторил Генри. Лоис недоумевающе пожала плечами, но подчинилась. «Хорошо». К ее полному удивлению, он вынул из пояса брюк толстый ремень, подошел к ней, и не успела она сообразить, что происходит, сильно хлестнул ремнем по ее голым ягодицам. Лоис вскрикнула и попыталась встать. «Что ты?» Но он с силой надавил ей на плечи и вернул на место. «Я же сказал, дорогая, мы должны искупить грехи плоти». Он размахнулся и снова опустил ремень на ее зад. «Прекрати, прекрати!» — взвизгнула она. «Не шевелись и не вздумай бежать!» — прикрикнул он. Лоис попыталась сопротивляться, но Генри придерживал ее одной рукой, не переставая усердно работать другой. Лоис казалось, что с нее заживо сдирают кожу. «Генри, бог мой, не смей!» Наконец Генри отошел и глубоко вздохнул. «Ну вот, теперь все хорошо». Каждое движение причиняло Лоис невыносимые муки. Кожа лопнула во многих местах, и из трещин сочилась кровь. Она не помнила, как ей удалось подняться. Говорить она не могла, могла только с ужасом смотреть на мужа. «Секс – страшный грех», – спокойно пояснил тот. Лоис бессильно качнула головой, все еще не в состоянии говорить, не веря в случившееся. «Подумай об Адаме и Еве. С них началось грехопадение», — продолжал Генри. Лоис громко зарыдала, по-детски всхлипывая. «Ничего, родная, все хорошо», — прошептал он, обнимая ее. «Поверь, все пройдет. Я тебя люблю». «Я тоже тебя люблю», — неуверенно произнесла она. «Но...» «Не волнуйся. Мы победили грех». Лоис мгновенно успокоилась, посчитав, что все уже позади и больше не повторится. «Наверное, он, как сын священника, считает греховными даже супружеские объятия. Но, слава богу, все это закончилось. Навсегда». Генри прижал ее к себе и стал укачивать, как ребенка. «Я так тебя люблю. Мы всегда будем вместе. А теперь давай пойдем ужинать». Придя в ресторан, Лоис опустилась на стул, но тут же подскочила. Сидеть было почти невозможно. Она едва сдерживала стон, но попросить подушку постыдилась. Мысль о том, что официант откроет правду, была невыносимой. «Я сам закажу», — предложил Генри и попросил салат для себя и плотный ужин для жены, объяснив это тем, что ей нужно поддерживать силы. Даже за едой Лоис не оставляли мысли о том, что сделал с ней Генри. Нет, он не желал ей зла. Ее муж – лучший на свете человек. Ничего не скажешь. Его религиозное рвение удивило ее, но что поделать, у каждого свои недостатки. Во всяком случае, Больше ничего подобного ей терпеть не придется. Отныне вся ее жизнь будет посвящена этому мужчине. Она не сомневалась, что он будет так же трогательно о ней заботиться. Напоследок Генри заказал дополнительный десерт для Лоис, и когда та стала отказываться, покачал головой. «Я люблю, когда женщины много». «Я рада, что нравлюсь тебе», — улыбнулась она. После ужина Генри предложил подняться в номер, и Лоис с радостью согласилась. Он снова ее раздел, обнял, и боль, казалось, исчезла, как по волшебству. Он любил Лоис нежно, страстно и пылко, и она утонула в океане наслаждений. «Как чудесно», — призналась она, обнимая мужа. «О да», — согласился он, — «но теперь мы должны покаяться в плотском грехе. Становись на колени». Ночью, когда Генри заснул, Лоис потихоньку собрала вещи и ушла. Села на самолет до Ванкувера и уже оттуда позвонила Гэри. За ленчем она рассказала брату о своей недолгой супружеской жизни. «Я подаю на развод, но придется уехать из города». Гэри, немного подумав, согласился, что ей лучше больше не встречаться с мужем. «У меня есть приятель, владелец страховой компании в Денвере», — вспомнил он. «Это 1500 миль отсюда. Идеальное расстояние. Значит, я поговорю с ним». Через 2 недели Лоис уже работала менеджером в страховой компании. Но Гэри никогда не забывал сестру, постоянно звонил и навещал. Она купила маленькое очаровательное бунгало с видом на скалистые горы, и время от времени брат гостил у нее. Они прекрасно проводили время, катались на лыжах, рыбачили или просто сидели на веранде и разговаривали. Гэри уверял, что гордится сестрой, и Лоис тоже гордилась успехами брата. Он получил степень доктора наук, работал в международной корпорации и был увлеченным пилотом-любителем. Из задумчивости Лоис вывел стук в дверь. Она выглянула в окно, но у входной двери стоял не Гэри, а Том Хюбнер, высокий блондин с грубоватым лицом, пилот чартерного самолета и друг Гэри. Лоис широко распахнула дверь. «Привет, Том! Входи! Что ты там стоишь?» «Лоис, я...» «Гэри еще нет, но, по-моему, несколько минут назад я слышала шум его самолета. Он будет с минуты на минуту. Хочешь подождать или...» Том как-то странно смотрел на нее. «Ты не видела по телевизору новости?» «Нет. А что случилось? Надеюсь, не какая-нибудь очередная война?» «Лоис, произошло несчастье. Большое несчастье. Это Гэри», — выдавил Том. Лоис оцепенела. «Что? Что с Гэри?» «Его самолет упал в горах. Гэри погиб». Свет в ее глазах медленно гас, как в кинотеатре перед началом фильма. Она стала задыхаться. «Как? Как? Как?» — повторяла она, судорожно ловя ртом воздух. Том взял ее за руку и осторожно усадил на диван. Лоис судорожно сжала руки. «Что? Как это случилось?» Самолет Гэри врезался в склон горы в нескольких милях от Денвера. «Прости, Том, но я хотела бы остаться одна», — едва слышно произнесла Лоис. «Ты уверена?» — встревожился он. «Я мог бы...» «Спасибо, но, пожалуйста, уходи». Том Хюбнер нерешительно помялся, но все же кивнул. «Мой телефон у тебя есть. Позвони, если понадоблюсь». Лоис не слышала, как он ушел. Просто сидела, бесцельно глядя в никуда. Больше ей не для чего жить. Словно кто-то сообщил, что умерла она. У нее не было защитника, кроме Гэри. Как отчаянно он дрался с мальчишками, дразнившими ее в детстве. А когда оба подросли, водил на бейсбольные матчи, в кино и на вечеринки. В последний раз они виделись неделю назад. Сейчас пленка времени словно отмоталась назад, и перед полными слез глазами Лоис прокручивался фильм недельной давности. Они сидели за обеденным столом, и Лоис, встревоженная тем, что брат осунулся, тихо вздыхала. «Ты ничего не ешь, Гэри!» «Все очень вкусно, сестричка. Я просто не голоден». Лоис озабоченно нахмурилась. «Хочешь поговорить?» «Ты всегда все про меня знаешь, верно?» «Это имеет какое-то отношение к твоей работе». «Да», — он оттолкнул тарелку.